Мытарь Левий Матфей делается учеником Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 9, стих с 9 по 13. Евангелие от Марка, глава 2, стих с 13 по 17. Евангелие от Луки, глава 5, стих с 27 по 32. Вы помните, дети, что я говорил вам о мытарях? Мытари были сборщики подати. Они обижали народ, брали с него лишнее. Евреи не любили мытарей и считали их злыми, грешными. Сидит один мытарь по имени Матфей, собирает пошлины. Проходит мимо Иисус Христос и говорит ему: «Иди за мною». Мытарь оставляет и мытницу, и свое занятие, и сейчас же идет за Спасителем. Матфей приглашает Иисуса Христа и его учеников к себе в дом и делает для него большое угощение. В дом Матфея собирается много мытарей и других, которые хотели послушать Иисуса Христа. Все садятся за стол. Иисус Христос не гонит от себя мытарей и грешников, обедает с ними за одним столом. Книжники и фарисеи, которым было досадно, что Иисус Христос как будто не обращает внимания на них, а сидит и разговаривает с грешниками, говорят ученикам Иисусовым: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» На это им отвечал сам Иисус Христос: «Нездоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников». Фарисеи опять пристают к нему с вопросом: «Отчего ученики Иоанновы часто постятся и молятся, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» На это Иисус Христос отвечал, что и для его учеников настанет время, когда они будут поститься.